из окон домов видят те же звезды, что и мы. Несколько фраз, несколько слов, и вот они уже влюблены. Они глядят из окон квартир, видят тоже небо, что и мы. Значит, и мы, как и они, можем быть так же влюблены. Дай мне минуту, я все отдам в этой песне напополам. И вторая твоя, бери, забирай все. Дай мне прибиться к твоим берегам, влюбиться, чтоб не верить, как такое возможно. Ай-яй, шепчут голоса во мне. Ай-яй, где же это самое, самое слабое место, куда попал ты, не целясь. Ай-яй, шепчут голоса во мне. Ай-яй, где же это самое, самое слабое место, да попал ты, не целясь. Они глядят из окон машин и не доверяют никому. Может быть, мы, как и они, тоже видим сон наяву. Танцуем среди брошенных скал, спрятав мысли все под капюшон. Может быть, ты меня не искал, но спасибо, что вдруг нашел. Дай мне минуту, я все отдам в этой песне я напополам. И вторая твоя, бери, забирай все. Самое слабое место, куда попал ты, не целясь. Самое слабое место.